Глава 3. Найденная работа придала уверенности, и я решила пройтись по магазинам, чтобы дополнить последней важной деталью свой образ для выступления на конкурсе. Я не позволяла себе возлагать большие надежды на победу и выигрыш в 1 миллион, но мечтать не вредно, как говорится. В любом случае, как бы ни закончилось мое участие в проекте, это будет хороший опыт. Все свои деньги, которых и так было немного, я, естественно, тратить не собиралась. Но чуть-чуть себя побаловать все же могла и хотела. В нашем небольшом городке магазинов, где можно было бы купить интересные вещи, было не так много. И тем более не было таких огромных торговых центров, в которых легко заблудиться. Я прошла мимо бутика с брендовой одеждой, засмотревшись на шикарное платье на манекене. Когда-нибудь я обязательно заработаю денег и смогу позволить купить себе такое. Подавив желание зайти внутрь и примерить наряд, зашагала дальше. Я четко знала, что мне нужно. Платье для выступления я пошила себе сама еще неделю назад. Ну как пошила? Переделала старую мамину тунику, которая сохранилась еще со времен ее молодости. И с неровно обрезанными короткими шортами, которые раньше были джинсами, туника смотрелась очень креативно и необычно. Мне казалось, что образ хиппи-девушки отлично подходит под песню, которую я собиралась петь. Я понимала, что мне нужно будет выделиться среди огромной толпы, желающих попасть на сам конкурс, поэтому предварительный этап, который состоял из небольшого прослушивания, я считала самым важным. Обидно будет провалиться в самом начале. Идеально! То, что я искала, попалось мне в магазине игрушек. Небольшой бубен, который звонко звенел при каждом движении руки. Радужная окантовка музыкального инструмента отлично вписывалась в мой запланированный образ. Возвращаясь пешком в квартиру Олькиного дяди, я шла по тротуару, как вдруг услышала аккорды знакомой мелодии. «Это же моя песня!» «Ну, как моя? Песня, которую я собиралась исполнять». Приняв это совпадение за хороший знак судьбы, я подошла ближе. Высокий парень в рваных светлых джинсах и белой футболке с большой черной надписью «ФАК» на груди, склонив голову к электрогитаре и спрятав лицо за длинной светлой челкой, играл мотив, который прямо меня за душу брал. Я замерла, внимая каждой вибрирующей ноте, вылетающей из-под струн, а люди шли мимо, даже не обращая на него внимания. И я, сама не понимая, что на меня нашло, и, повинуясь необъяснимому порыву, подошла к нему ближе и подхватила мелодию. «Smoking me if you go, Tim, cause it's going down. All I ever wanted was you». Парень резко вскинул голову, глядя на меня слегка обалдевшими глазами, но с ритма при этом не сбился. Затем усмехнулся и даже ногой в такт стал притопывать, а я запела громче и достала бубен. Затрясла им под музыку, пританцовывая, обернулась, осознав, что вокруг нас начали собираться люди. Они хлопали и даже подпевали. Я вошла во вкус, отпустила на волю стеснительность, подняла бубен еще выше над головой, танцуя и улыбаясь зрителям и своему случайному музыканту. Парня тоже, видимо, пробрало всеобщее веселье и зарядила моя энергия. Он заулыбался, прямо засветился весь, и музыка зазвучала громче. А от белозубой улыбки на щеках парня проступили симпатичные ямочки. Исполняя последний припев, скользнула взглядом по ликующей толпе и вдруг заметила Олькиного дядю. Сперва даже подумала, что обозналась, что статный мужчина, показавшийся из припаркованного джипа в светло-серой тенниске, которая открывала загорелые мускулистые руки, это вовсе не Игорь, но он смотрел прямо на меня сквозь темные очки, и я поняла, ошибки быть не может. Смутившись того, что он видел, как я призывно виляю бедрами в короткой синей юбке, я тут же скромно опустила руку с бубном и, отвернувшись, допела последний припев. «Черт! И что с того, что он видел, как я пою?» Толпа тем временем взорвалась аплодисментами, а Игорь облокотился на капот своего внедорожника, складывая руки на груди. Из-за очков я не видела его взгляда, но мне показалось, что моим выступлением доволен он не был. хотя бы потому, что он не хлопал и не свистел, как остальные. Это было круто! Парень с гитарой, о котором я вмиг забыла, стоило Олькиному дяде замелькать шикарной фигурой на горизонте, подошел ко мне и вдруг по-свойски обнял за талию и чмокнул в щеку. Словно мы с ним 1000 лет знакомы. «Ты просто супер, малышка!» Я даже рот слегка приоткрыла от удивления. «Нет, приятно, конечно, слышать комплименты от довольно симпатичного парня. И меня тоже переполняли позитивные эмоции». Но поцелуй в щечку от незнакомца – это слишком. К тому же, как опустились вниз уголки губ Игоря, я заметила даже издалека. «Спасибо, но мне пора». Неотрывно наблюдая за Олькиным дядей, я поняла, что ждет он именно меня. Мягко сняла с себя руку парня, чувствуя маленький укол совести. Все-таки это я вмешалась в его творческий процесс со своим вокалом, а теперь сбегаю к другому. «Постой, скажи хоть, как тебя зовут?» Парень явно расстроился моей внезапной спешке. «Оля, то есть Саша», — ответила быстро, поглядывая в сторону Игоря. «Твой парень?» — гитарист его тоже заметил. «Эх, если бы...» «Дядя», — с толикой грусти ответила я. «Ладно, я побегу. Спасибо за игру». «Тогда приходи завтра сюда в это же время. Буду ждать», — махнул мне парень на прощание. «Ага», – кивнула, не подумав, что в это время завтра буду на своем новом рабочем месте, и быстрым шагом подошла к автомобилю. «Привет», – широко улыбнулась я и сразу же смутилась. «В смысле, здравствуйте». Игорь сверкнул голливудской улыбкой, хотя сейчас она больше походила на звериный оскал. Даже сквозь темное стекло его очков были заметны мелкие морщинки вокруг глаз, появившиеся от кривой усмешки. И, черт возьми, это было до дрожи в коленях сексуально. Впрочем, уверена, что бы ни делал этот супермачо, у него это получалось сексуально. «Оля, мы же договорились на «ты».» Уверенным движением он открыл для меня дверь, затем обошел машину и сел рядом. «Не знал, что ты так хорошо поешь». Он повернул ключ зажигания, и двигатель внедорожника негромко зарычал. «Спасибо». Пожала плечами и одергивая юбку вниз. Как только я села, она предательски задралась выше некуда. «А это твой знакомый?» Проверяя зеркала, безразлично кивнул Игорь в сторону гитариста, который продолжил играть очередной хит. «Нет», — замотала головой. «Просто парень на улице играл, а мне LP очень нравится. Вот я и решила с ним спеть». «Ты начала петь с незнакомцем? Ну даешь!» По интонации я не совсем поняла, восхищаются ли моей смелостью или поражаются моей глупости. «А вот украдут тебя, Оля, что мне потом твоей маме говорить?» Прозвучало с укором, а я подавила улыбку. Появилось ощущение, что Игорь меня ревнует. Но это, конечно, всего лишь моя фантазия. Для него это не более, чем забота о племяннице. «Не украдут», — отмахнулась я, фыркая. «Пусть только попробуют». «За себя я умею постоять». «Да?» – насмешливо выгнул бровь Игорь, пробегая глазами по моему достаточно хрупкому телосложению. «Что-то мало верится». «Фф! Я, между прочим, даже карате пару приемов знаю. Брат научил», – похвасталась я. А потом только осознала, что сморозила. «Олька же, в отличие от меня, одна в семье. Вот не зря говорила мне мама, что врать я совсем не умею». «Брат?» Игорь тоже заподозрил неладное. «Ага, сын второго мужа папиной двоюродной сестры». Прокололась, теперь выкручивалась как могла. «Ты его не знаешь». «Ясно». К счастью, в детали Олькин дядя вдаваться не стал. И какое-то время молчал. А потом, уже заезжая в подземный паркинг, спросил. «А ты вообще чем тут планировала заниматься?» «Работу найти хотела. Столица – город возможностей, как говорится». «Это точно. Кстати, о работе. Я новый ресторан открываю на днях. Там основной упор будет на караоке. И хотел взять певицу в штат. Может, на меня поработаешь?» «Ого!» Первым порывом было с радостью согласиться и расцеловать Игоря. Но, подумав, решила, что мне следует отказаться. И Олькиного дядю лучше не целовать, а то ведь увлекусь и не остановишь. И вообще, для своей же безопасности... Нужно максимально ограничить свое общение с ним. Это так неожиданно, надо подумать. И вообще, почему он опять едет в свою квартиру, а не в дом за городом? «А трубу дома не починили?» – спросила осторожно. «Починили, но там паркет вздулся. Придется менять. Так что я пока с тобой поживу, если ты не против». Игорь вызвал лифт, который забирал нас прямо с подземного паркинга, и я зашла за ним в небольшую металлическую кабину. «Как я могу быть против? Это его квартира. А я даже не племянница. И рано или поздно правда всплывет, хоть Олька и уверяла, что никто ни о чем не узнает. И мне будет очень-очень стыдно». «Надеюсь, в этот раз ты кровати не перепутаешь», – засмеялся Игорь. «И стыдно мне стало прямо сейчас». Сразу вспомнилось, каким твердым и горячим было его тело на ощупь. «Постараюсь», — глубоко вздохнула я. Маленькая кабина лифта вдруг показалась очень тесной и душной. Невольно скользнула по Игорю взглядом. Подтянутый пресс и сильные руки. И особенно мне нравились его губы, не слишком пухлые и не узкие. Идеальные, как и все в нем. Игорь заметил мой взгляд и вдруг перестал улыбаться. Посмотрел так пристально, что я неосознанно облизнула пересохшие губы. В следующий момент я была прижата к стене лифта, и мы жадно целовались. Увы, это все происходило в моих фантазиях. В реальности лифт прибыл на нужный этаж в напряженной тишине, и двери плавно открылись. Фух! Обмахивая пылающее лицо ладонью, я выскочила из кабины первая. Что-то сегодня очень жарко. Ага. Олькин дядя вышел за мной следом, вынимая ключи. Пока он открывал дверь, я с интересом разглядывала потолок. «Пойду переоденусь». Не глядя на Игоря, я быстро сбросила шлепки и босиком поспешила в свою комнату. И о чем я только думала? Представлять, как мы целуемся в лифте! Совсем умом тронулась. Это от жары, наверное. Чтобы прояснить голову, решила принять душ. Взяла халат, полотенце и свежее белье. Вышла из комнаты и, полагая, что Олькин дядя на кухне, смело направилась в душ. Рванула дверь на себя, и первое, что услышала, — это шум воды. Затем я увидела чуть обалдевшее лицо Игоря, а потом и все остальное. Не знаю почему, но я сразу скользнула взглядом вниз по широкой загорелой груди, по кубикам пресса, темной дорожке влажных от воды волос, которые были коротко подстрижены у основания большого даже в спокойном состоянии члена. Тут я взволнованно сглотнула, осознавая, что во все глаза пялюсь туда, куда смотреть не следует. Запоздало ойкнув, я поспешно закрыла дверь.